Глава 4. 1. Из записок графа Буа Вильмуэза. 28 сентября. Наши биваки оживились в 4 утра, назначенные дежурные стали будить офицеров. Накануне, поздно вечером, начальник штаба генерал Мандрепе сообщил план сражения командирам дивизий, бригад, дивизионным начальникам артиллерии и саперов. Я представлял на этом совещании флот. После этого состоялись совещания в дивизиях и полках. В результате младшие офицеры вынуждены засиделись далеко за полночь. Сент-Арно, он в этот день переживал острый кризис болезни, осложняемый изнурительной лихорадкой, определил начало действий на прибрежном высоком фланге. Русские уже успели здесь укрепиться, и маршал рассчитывал разрушить их оборону корабельной артиллерией. Третьей дивизии принца Наполеона он приказал занять южный берег реки, подняться на плато и, выбив оттуда неприятеля, двигаться вдоль моря в направлении башни телеграфа. Возникший в результате глубокий охват должен создать угрозу центру и тылу, что вынудит русских перебросить резервы и облегчит атаку туркам и англичанам на другом фланге. Сент-Арно напомнил, что перед нами сильный противник на сильной позиции. Уязвимых мест в обороне не видно, положение наше усугубляется отсутствием более половины англичан. Отмечу, что маршал не упускал возможность повторить это лишний раз, причиняя тем самым неприятность лорду Роглану. Тот менялся в лице, но не смел возразить против очевидного. В самом деле, из-за бегства союзников мы лишились 4-й части всей выделенной для крымской экспедиции пехоты. Две колонны транспортных судов, перевозившие первую гвардейскую дивизию герцога Кембриджского и третью генерал-майора Ингленда, остались в строю общего конвоя, но те, что везли первую легкую, вторую и четвертые дивизии, вернулись в Варну. К счастью, их примеру не последовала колонна, перевозившая кавалерию Кардигана и Лукана. Всего до Крыма добралось около 10 тысяч английской пехоты вместо 26 тысяч, до 1000 сабель и 2/3 артиллерии, 40 полевых и осадных орудий. Сент-Арно, напутствуя командира нашей третьей дивизии, добавил: «Я рассчитываю на вас, принц». На что тот ответил: «Да, господин маршал, я понял, что должен отвлечь на себя часть центра противника, но помните, что я не могу продержаться более 2 часов». После этого слово взял я и заверил начальников дивизий, что к началу движения в 6:30 утра батареи на плато непременно будут разбиты. Та же участь постигнет и пехотное прикрытие. Особенно я отметил, что моряки понимают меру своей ответственности с учетом недостатка сил, вызванных отсутствием британских союзников. Надо было видеть, как почернел лорд Роглан при очередном болезненном уколе. Кардиган же, который даже в шатре главнокомандующего не снял высокой медвежьей шапки, заскрипел зубами и положил руку на эфес сабли. Пустая бравада. Итак, флот подведет к берегу самые мощные корабли и, действуя с малой дистанции, очистит высоты от неприятеля. В иной ситуации, будь войск у нас больше, и опять отравленная стрела в сторону гордых островитян, мы бы ограничились отстрелом с фрегатов и вооруженных пароходов, назначив главные силы для прикрытия с моря. Но теперь этого мало, тем более, что русские не проявляют особой активности на море. Их линейная эскадра по-прежнему отстаивается в бухте Севастополя. От командира 3-й дивизии требуется проявить осмотрительность и не дать первой линии угодить под огонь наших же корабельных пушек. А это вполне может произойти вследствие чрезмерной горячности авангарда. Маршал согласился со мной, добавив, что без активных и самоотверженных действий флота любые наши действия в этом сражении, да и во всей кампании, если уж на то пошло, обречены на неуспех. На востоке, над Крымскими горами, первые робкие лучи дневного светила разгоняли предутреннюю мглу. Я наблюдал за происходящим с борта 122-пушечного «Вальми», куда перешел по распоряжению Гамилена. Отряд адмирала Лайонса уже развел пары и двигался в сторону берега. Линкоры нашей колонны, влекомые на буксирах, двигались за ними, склоняясь к Зюиду. Впереди шли на веслах барказы, которым было поручено сделать промеры, невзирая на обстрел с берега. За ними, прикрывая грибные суда, следовал Карадок. Возвышенный берег четко рисовался на фоне быстро светлеющего неба, и когда стрелки моего бригета показали 6:30 по полуночи, с берега одна за другой взвелись три ракеты. Но и без условленного сигнала я видел, что войска пришли в движение, и батальоны 3-й дивизии, словно морской прибой, накатываются на берега Альмы. В ответ с плато одна за другой ударили пушки, и высокие всплески замелькали с большим недолетом до барказов, где матросы уже готовились бросать лоты. Сражение началось. 2. Крым, Альма. 28 сентября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. Местность по берегам Альмы едва ли не идеальна для обороны, в которой уже раз подумал прапорщик. Повсюду чахлые купы деревьев и виноградники, позволяющие укрыть стрелков. Будь у них трехлинейки или хоть старые добрые «Бердан номер 2», неприятелю пришлось бы завалить русло своими трупами. Впрочем, им и так не поздоровится, если, конечно, все пойдет по плану. Пехотные батальоны дивизии Кирьякова оттягивались назад. Со стороны французов это должно было выглядеть так, будто русские поддались панике. Пехотским было назначено отойти за татарскую деревню и там закрепиться. Благо узкие улочки и многочисленные вырытые в земле зернохранилища могут служить прекрасными инженерными заграждениями и без того сильной позиции. Все постройки деревни были из типичного для Крыма материала – самана, высушенных на солнце кирпичей из глины пополам с рубленной соломой. Селение Укулук-Аклес, покинутое обитателями, подверглось разграблению. Лобанов-Ростовский видел, как стрелки и артиллеристы, ничуть не страдая угрызениями совести, выносили из домишек все, что могло пригодиться на биваке. Нехитрую домашнюю утварь, доски, жерди, ковры. Другие обирали сады с виноградниками, наполняя фруктами без козырки и ранцы. Батареи стояли на своих местах, частично укрытые брустверами из плетеных туров, засыпанных землей. То одна, то другая пушка с грохотом выбрасывала столб белого дыма и откатывалась назад, зарываясь хоботом в красную сухую землю. Номера наваливались на колеса, поддевали лафет гандшпугами и накатывали. Другие банили ствол, прибивали заряд. Бомбардир припадал к прицелу, щурился, прикручивал винт наводки, вскидывал руку. Пальник с тлеющим железным зажиме, фитилем, вжимался в затравку, пушка ухала, и черный мячик гранаты летел в сторону неприятеля. Три батареи 17-й дивизии вяло постреливали по бродам. Еще две бросали ядра по барказам, выползающим на мелководье. За шлюпками строем фронта двигались громады линкоров. Стеньги по случаю боя спущены, мачты торчат кургузами-обрубками, корабли отчаянно дымят, в бинокль видно, что пушечные порты открыты, высовываются из них тупые рыла орудий. Пока они молчат, обстреливать высокий берег из погонных пушек смысла не имеет. И только колесный шлюп, следующий за барказами, уже повернулся и грохнул по очереди обеими своими пушчонками. Лобанов-Ростовский перевел на него бинокль. На гафеле Бизани полоскался Юнион Джек. «Это Карадок», — сказал великий князь. «Если верить записке, которую передал ваш генерал, здесь три французских линкора, британский «Агамемнон», вон он, самый правый, небольшой фрегат, самые лучшие их корабли, все винтовые. Как бы этот мелкий англичанишка не подпортил нам обедню», — забеспокоился прапорщик. «Выползет с дуру на минную банку, лягушатники и насторожатся». За линией паровых линкоров виднелись парусные корабли, 6 махин, каждая на буксире за отчаянно чадящим колесным пароходом. Идут в строю фронта, забирая к норду в обход винтовых собратьев. «Встанут правее, аккуратно траверзе речного устья», — понял прапорщик. «Что ж толково. Тогда край плато вместе с батареями и передовыми позициями пулеметчиков окажется в фокусе дуги из... Сколько их там? Раз, два, три... Да, из 11 больших кораблей. Считая по 4 десятка пушек на борт, по плато будет бить 5,5 сотен орудий. Такой ураган чугуна способен смести любые полевые укрепления». С моря снова громыхнуло. Ядра с Карадока ударили в край обрыва. «Сейчас пристреляются», — – прошептал Николай Николаевич. «Ну, теперь держись». Прапорщик покосился на собеседника. Высокий, юношеский, стройный, затянутый в безупречный, без единой складки темно-зеленый мундир с серебряными эполетами. Форма конно-пионерного дивизиона, которую Николай Николаевич носит с 1850 года. Каску Пикельхауп держит в руке за спиной. Бравирует, хочет показать свою храбрость под огнем. Над головой взвизгнуло ядро. Великий князь чуть вздрогнул, но не стал втягивать голову в плечи. Прапорщик видел, какого усилия воли это ему стоило. «Да, ваше высочество, то ли еще будет, когда начнется настоящий обстрел». Впрочем, надо признать, что августейший гость показал себя лихим воякой. И в Балканской кампании отличился, и при Инкермане пулям не кланялся, и сейчас держится отменно, разве что немного побледнел. С моря раздался многопушечный рык, головной Агамемнон развернулся, ударил залпом, недолет. На батареях засуетилась прислуга, передки подкатывали ближе, ездовые стояли, держа лошадей под уздцы. Скоро придется уходить, и быстро, потому что открыто стоящие на гребне пушки не продержатся и четверти часа под градом ядер и бомб с четырех линкоров. «Ладно, пора и нам». Прапорщик жалился над царским сыном. «Пойдемте, ваше высочество, французы вот-вот начнут подниматься на плато. Ни к чему им видеть движение возле наших пулеметных гнезд». Но не успели сделать десятка шагов, как звук артиллерийской канонады перекрыл гулкий удар. Лобанов-Ростовский обернулся, вскинул бинокль и заорал от восторга. Секундой позже к нему присоединилась и прислуга орудий. Даже великий князь, не в силах сдержать эмоции, подкинул вверх свою каску, украшенную литым из серебра императорским орлом. Агамемнон, возле борта которого оседал высокий водяной столб, кренился, валился на борт, и без бинокля было видно, как с палубы падают в воду крошечные фигурки. Идущий в кильватере корабль отвернул, избегая столкновения. На минуту его высокий борт закрыл от зрителей картину погибающего судна, и тут новый взрыв подбросил носовую часть линкора. По инерции его потащило вперед, снова оглушительный удар, новый столб пены и дыма под скулой. Когда пелена рассеялась, стало видно, что корабль стремительно уходит в воду, высоко задирая корму. «Получилось!» — в восторге орал Николай Николаевич. «Получилось ведь, моншарами! Как котята топнут!» Он порывался кинуться к орудиям, лично возглавить обстрел уцелевших французских кораблей, и прапорщику пришлось чуть ли не силой уводить своего подопечного прочь. Два подорвавшихся на минах линкора — это, конечно, замечательно, но не стоит забывать и о французах, карабкающихся на плато. Еще 15, от силы 20 минут, и они перевалят через гребень и окажутся в пределах действия Максимов. Слух авиатора привычно уловил сквозь канонаду далекое жужжание. Он поднял голову, вгляделся, схватил великого князя за рукав и ткнул пальцем на юг. Оттуда, на высоте примерно 300 метров, выстроившись строем пеленга, подлетали три гидроплана. Когда моторы затарахтели прямо над головой, от ведущего аппарата прапорщик ясно различал цифры 37, машина Эссена. Чиркнула косым взблеском и повисла зеленая ракета. Гидропланы одним за другим заложили вираж в сторону неприятельского ордера. Ну вот, шутки кончились, господа союзники. Теперь все, теперь повоюем по-настоящему. 37. 27 сентября 1854 года. Реймонд фон Эссен. 37-й, я первый. Как слышно, прием. Дальма оставалось минут 5 лету, когда Эссена вызвали с Адаманта. Я 37-й, слышу хорошо. Петька Патрик перестал вертеться и с интересом слушался. Он еще не настолько освоил русский язык, но голос из загадочной коробочки действовал на мальчишку завораживающе. 37-й, задача меняется. Первый удар наносите по колонне линейных кораблей на буксирах за пароходами. Ориентир устье Альмы. Повторяю, бейте по кораблям, идущим на буксирах. Как поняли, прием. Понял вас, первый. Атаковать линейные корабли, буксируемые пароходами на траверзе устья Альмы, дисциплинированно отозвался Эссен. И после короткой паузы спросил, в чем дело? Первый – это был позывной Адаманта, сторожевик с его мощными системами связи, всевидящим оком радиолокатора и беспилотником, играл роль штабного корабля. По всем правилам оттуда должны были ответить «Отставить вопрос и исполнять». Так уже случалось и не раз, но сейчас первый снизошел до разъяснений. Первая колонна наскочила на мины, два подрыва, нет, уже три. Вторая пытается встать между ними и берегом к Зюиду. Надо их пугнуть, чтобы кинулись в рассыпную, а вось да выскочит на вторую линию мин. Работайте бутылками и стрелами, атака по команде. Как поняли? Как удивился Эссен, стрелками, флешетами и по кораблям? И вспомнил палубы линкоров, кишащие, как муравейники, матросами и пушкарями. Да, это, пожалуй, имеет смысл. Паника будет, и еще какая. Лейтенант оглянулся. Корнилович с Энгельмейером держались справа в строю пеленга. Эссен повернулся к Патрику, ткнул большим пальцем вверх, потом показал три пальца. Мальчишка закивал. По их коду это означало «дать зеленую ракету». Если бы палец был один, ракета была бы белой, если два – красный. Зеленое же означало команду ведомым «делай, как я». Юный ирландец клацнул замком, загнал в ствол картонный цилиндрик патрона, поднял массивную ракетницу обеими руками, зажмурился и надавил на спуск. Зеленый комок огня улетел вверх и вперед, и лейтенант дважды секундным интервалом качнул плоскостями, сигнал ведомым «выстраиваться для атаки». Внизу мелькали домики татарской деревни, за ними на Севастопольской дороге пылили прямоугольники пехотных колонн, разворачивались орудийные запряжки, двигались массы кавалерии. Ведомые один за другим пристроились в хвост. Лейтенант снова качнул крыльями и дал штурвал вправо. Аппарат послушно лег на крыло, уходя в сторону моря. Батареи то и дело выбрасывали в сторону кораблей столбы дыма. Ветер относил ватные облачка на юг, вдоль побережья. Возле бортов то и дело вставали всплески. Линкоры вяло огрызались одиночными выстрелами. Ничего похожего на слитный грохот сотен орудий, который раньше представлял себе лейтенант. Лишь колесный пароход, вставший между линейной колонной и берегом, раз за разом ударял жиденькими залпами. Гидропланы сделали вираж над скалистым мысом, далеко удававшимся в море. Эссен привычно направил звено вдоль неприятельской линии. С высоты хорошо были видны облака донной мути, поднятые взрывами. «Видимо, — подумал лейтенант, — французы рискнули подойти к берегу как можно ближе. Вряд ли под килями у них сейчас больше 15 футов». Головной линкор завалился на борт и медленно оседает в воду, выставив на обозрение борт и часть днища, обитого медными листами. Второй погрузился на ровном киле, над водой торчит корма, мачты с поперечными черточками рей, вокруг мельтешат шлюпки, море усыпано человеческими головами, обломками. Три уцелевших линкора отползают прочь. Трубы отчаянно дымят, машинные команды выбиваются из сил, стараясь поднять давление в котлах до максимальных отметок. 37-й, атакуйте корабли на буксире! Повторяю, на буксире! Как поняли? Прием! Понял вас, первый, атакую тех, что на буксире. Эссен ткнул пальцем, указывая бомбардиру на горлышке ромовых баб, торчащих из корзины. Но Патрик и сам все понял. Вскарабкался коленями на сиденье, сжимая в охапке бутыли с зажигательной смесью. Длинные шнуры терочных запалов он намотал на указательный палец, чтоб все три сработали одновременно, как только бутылки полетят за борт. Гидропланы один за другим нырнули к воде, заходя в лоб французской колонии на высоте 40 метров. Впереди шлепал колесами пароходик, за ним ползла громада парусного линкора. Странно, успел подумать лейтенант, почему мачты такие низкие? И тут же сообразил, французы собирались встать на якоря и не спеша со всеми удобствами обстреливать берег, а стеньги спустили, чтобы поберечь в бою рангоут. Сброс. Петька ящеркой нырнул к корзине, ухватил еще две бутылки, зажал зубами шнуры, под крыльями проносились плещущие на ветру вымпела, коротко обрубленные мачты, марсы, шканцы, полные людей. Мальчишка успел швырнуть новую порцию ромовых баб на концевой линкор, и Эссен увел аппарат в правый вираж с набором высоты. Перед вылетом было условлено, при атаке на колонну цели разбирать последовательно. Ведущий работает по первому в ордере, первый ведомый Корнилович по следующему, мичман Энгельмейер по третьему. 37-й, повторить заход. Ну да, наверняка где-то поблизости висит беспилотный геликоптер с Адаманта, и потомки наблюдают картину боя на своих экранах так же ясно, как и те, кто сидит в кокпитах. Эссен поискал аппаратик глазами, но, конечно, ничего не увидел. Поди разгляди эту белую фитюльку на фоне неба. Понял, первый, выполняю. Нос гидроплана опустился, и Петька Патрик вывалил за борт новую порцию зажигалок. Увы, результаты попаданий, даже если они и были, пока не видны. А может, их и нет вовсе. Не так уж трудно затоптать, сбить кусками парусины огненное пятно, возникшее при падении на палубу бутылки с кустарной зажигательной смесью. Даже если им повезло и в линкоры угодило несколько ромовых баб, немедленного результата ждать не стоит. А вот паника – другое дело. Головной пароход рыскнул вправо, утягивая за собой линкор, нос многопушечной махины покатился в сторону моря, и в этот момент под бушпритом корабля взорвалась мина. Столб огня, пены, деревянных обломков взвился выше мачт, и Эссен инстинктивно завалил аппарат на крыло, влево, уводя к берегу. Быстрый взгляд назад, ведомый на месте порядок. «Моряки все точно рассчитали», — подумал Эссен. «Французы и впрямь запаниковали. Один из пароходов уже обрубил буксир и улепетывает. Брошенный линкор беспомощно дрейфует в сторону берега, подгоняемый ветерком с веста. 37-й, отлично! Еще заход с кормы, пеллинг 35, высота 70, как поняли?» «Понял, первый», — ответил Эссен. «Выполняю». А про себя порадовался такому невиданному делу. Чтоб воздушными ударами руководили с земли настолько толково, указывая и цели, и необходимые маневры, и эшелоны захода на цель с полным пониманием сложившейся ситуации. Да, это вам не молодецкий, а если честно, фанфаронский налет на Зонгулдак. Здесь совсем другое качество управления боем, невиданное на фронтах германской войны. Будь у них такое управление во время налета на английский караван, глядишь, и не сгорела бы девятка вместе со всем экипажем. Звено заложило широкий вираж, заходя для новой атаки. Стройной колонны уже нет, линейные корабли расползаются, кто вправо, кто влево, обходя пострадавших. Подорванный линкор быстро садится носом, с бортов горохом сыплются в воду люди. Лейтенант ткнул Патрика локтем, снова ткнул вверх большим пальцем, но на этот раз показал сначала один палец, потом три. Белые и зеленые ракеты. Выбирать цели самостоятельно. Мальчишка-ирландец вывалил оставшийся боекомплект на корабль, описывающий циркуляцию в обход подорванного линкора, и лейтенант с удовлетворением отметил, что не все ромовые бабы пропали напрасно. На шкафуте занимался пожар. Выровняв аппарат, Эссен бросил взгляд на стеклянную трубку указателя топлива. Еще один, может, два захода, и пора домой. Сколько там у Петьки осталось бутылок? 3-4. Что ж, пехотой займемся в другой раз. 4. Из записок графа Буа Вильмоэза. 28 сентября. Кто бы мог сегодня утром предположить, что этот день обернется для французского флота самой страшной со времен Трафальгара катастрофой? Кто из нас поверил бы, что эти гордые красавцы, на которые совсем недавно взирали с надеждой десятки тысяч глаз, к вечеру лягут на дно или спустят перед неприятелем свои флаги? Воистину, страшна судьба тех, кто расстался сегодня жизнью, но и жалко участь того, кто остался жив и до дна испил чашу скорби и унижения. По сигналу с флагманского Виль-де-Пари отряд Лайонса снялся с якорей. Корабли шли строем фронта, намереваясь как можно скорее занять места для обстрела берега. С баркасов флажками передавали результаты промеров, храбрецы-матросы мужественно делали свое дело, невзирая на град ядер. Их прикрывал двумя своими пушками «Карадок», и русские батареи отвечали ему беглым огнем, так что море вокруг шлюпа кипело от падающих ядер. Воистину, в эту минуту я готов был простить англичанам их бегство. Вслед за отрядами Лайонса двинулись и мы. Вальми, на котором я держал флаг, шел на буксире за пароходом «Прометей», занимая место во главе колонны. По сигналу корабли выполнили поворот, перестроившись в шеренгу, и теперь Вальми оказался на левом фланге ордера. Спустя несколько минут я распорядился поднять сигнал «Поворот все вдруг» и повел колонну в обход первого отряда. Планом предусматривалось, что мы встанем на шпринге на траверзе Альмы, загнув левый фланг к берегу, и откроем стрельбу, поражая русских через головы батальонов, поднимающихся на высоты. Для этого нам следовало некоторое время идти на норд, после чего выполнить еще поворот, после него и до постановки на якоря колонну поведет Сюфрейн. Я собирался отдать команду к повороту, когда пришло сообщение о взрыве. Сигнальщики не смогли разобрать, с каким кораблем случилось несчастье. Я велел передать на Сюфрейн, уточнить, что произошло, и скомандовал поворот. Следующие несколько минут наш отряд двигался на Зюит-Ост, вклиниваясь между мелководьем и левым флангом Лайонса. К моему удивлению, его корабли вели редкий огонь по русским, маневрируя в разнобой. И в этот момент сигнальщик передал сообщение, ввергшее всех, кто находился на шканцах Вальми, в трепет. Агамемнон затонул, Жан-Бар погружается носом. Мы решительно ничего не могли понять, как может случиться, что два сильнейших боевых корабля потеряны за такой короткий промежуток времени. Если случай с одним еще как-то можно объяснить, например, удачно пущенной бомбой, угодившей в крюйт-камеру, то гибель сразу двух не укладывалась в здравый смысл. Тем более мы своими глазами видели, что русские батареи стреляли в основном по шлюпкам и отчаянному Карадоку. И тут появились крылатые лодки. Как ураган они пронеслись над нами, едва не задевая верхушки мачт. О палубу ударился маленький предмет – и разлетелся брызгами жидкого пламени. Это был бронскугель, сброшенный из крылатой лодки. Упали еще два снаряда. Один ударил в грот Марс, другой лопнул на шканцах. Всех сразу же охватил страх. Люди десятками бросались за борт, не в силах справиться с кромешным ужасом, обрушившимся на нас с небес. Положение спас лейтенант Григуар Пинье. Он собрал вокруг себя матросов, и те стали сбивать огонь песком и кусками парусины. Отважный лейтенант сам снял сюртук и, нещадно хлеща им по языкам пламени, подавал малодушным пример истинно гальской отваги. Крылатые лодки тем временем вернулись. Они пролетали над нашими головами, засыпая корабли зажигательными снарядами. Дым поднимался на идущем правом мателотом Иене, досталось и другим. Но, к моему удивлению, результаты огненной атаки оказались не слишком впечатляющими. Когда матросы под командой храбреца Пинье одолели пламя, выяснилось, что угроза была не так уж и велика. Мы отделались закопченным палубным настилом, обугленными кофель-нагельными планками да несколькими бухтами канатов, пострадавших от огня. По счастью, огненные брызги не попали на пороховые картузы, сложенные у пушек. В этом случае последствия оказались бы куда разрушительнее. Тем временем летучие машины предприняли еще одну атаку, третью по счету. Мы ждали новой порции бронскугелей, но вместо этого воздух прорезал леденящий душу свист, послышались тупые удары и во все стороны полетели щепки. Стоящий рядом со мной офицер взмахнул руками и отлетел к фальшборту, будто сбитый ударом в грудь. Я наклонился к нему. Бедняга был еще жив, на губах его пузырилась кровавая пена. В грудь ему угодил заостренный металлический штырь, который, пробив тело насквозь, вонзился в палубу и почти целиком ушел в дерево. Я потрогал торчащий из досок хвостовик смертоносного снаряда, и на моей перчатке осталась кровь несчастного. Я вспомнил, что британский репортер, тот, что бежал от русских, рассказывал о подобном оружии. Мы не обратили на его слова особого внимания, полагая, что оно представляет угрозу скорее для сухопутных войск. Как жестоко мы заблуждались. Трое офицеров и семеро матросов на шканцах были убиты или тяжело ранены. Погибли оба штурвальных и сигнальщики. По всему кораблю убитых и раненых считали десятками. По счастью, русские не обратили внимания на буксирные пароходы, иначе последствия железного дождя с небес могли оказаться куда тяжелее. Мало того, что эти суда лишились бы управления вследствие гибели людей у штурвалов, ужасные стрелы могли пробить медные стенки паровых котлов, прикрытых сверху тонкими досками. Стрелы ударяли в цель с такой силой, что их находили на артиллерийской палубе. Они словно бумагу пробивали настил опердека, собранный из полуторадюймовых досок, и летели дальше. Я сам видел запасной рей толщиной в 6 дюймов, пробитый стрелой так, что острие ее выглядывало с обратной стороны. Но и без того железный дождь натворил бед. Наш ордер рассыпался, и я, следуя за Сальмандрой, вывалилась из строя в сторону моря, на пересечку ей шел Виль-де-Марсель. Я с негодованием увидел, что на Магеллане обрубили буксир, и Боярд беспомощно дрейфует к берегу. До ушей моих донесся гулкий удар, напоминающий раскат грома. Глазам моим предстало страшное зрелище. Под бушпритом Сюфрена встал водяной столб. Несомненно, следствие подводного взрыва. Линкор осел на нос, и я понял, почему так быстро погибли Агамемнон и Жанбар. Несчастный Сюфрен не продержался на поверхности воды и 3 минут. Опердек и полубак погибающего корабля уже захлестывали волны. Шканцы линкора, куда кинулись еще спасения матросы, напоминали теперь кишащий муравейник. Несколько минут, и Сюфрен скрылся под водой, лишь море вокруг мачт, торчащих из воды, подобно покосившимся могильным крестам, кипело от сотен человеческих голов. Прометей обходил тонущий линкор со стороны берега, и я мог лишь беспомощно взирать на разыгрывающуюся трагедию. Вокруг меня бестолково метались люди, призывы, я звал сигнальщика, желая напомнить команде Магеллана о их долге, пропали в туне. Крылатые лодки пронеслись над нами, вываливая на корабль новые порции свистящей смерти. Вот нос Вальми покатился вправо, влекомый натяжением буксирного конца. Прометей описывал крутую циркуляцию, следуя за Алжиром. Его командир сам, без приказа, старался вывести корабли из этого ада. Мы прошли мимо Иены и Виль-де-Марселя, тащившие их пароходы в попытке избежать столкновения, сбавили ход, но перепутались буксирными тросами и теперь пытались разойтись. Русские летучие машины, наконец, оставили нас в покое. Порядок на корабле постепенно восстанавливался, убирали мертвые тела, уводили раненых, к штурвалу встали 2 матроса, места убитых сигнальщиков заняли новые. Я огляделся. К Зюйту от Вальми медленно отходили в море корабли 1-го отряда. Помон, за ним Шарлемань, на его траверзе держался Монтенбло, Карадока нигде не было, и я, как ни старался, никак не мог его разглядеть. На мачте Боярда взлетели сигнальные флаги. Сижу на мели, нуждаюсь в помощи. Иена и Виль-де-Марсель разобрали, наконец, буксиры и пристраивались к нам в кильватер. Ни о какой бомбардировке, конечно, не могло быть и речи. Колонна шла на норт на 4 узлах. Уцелевшие паровые линкоры выстраивались Маристе в кильватер фрегату «Помон». И только я отдал приказ переменить курс на Зюйт-Вест и присоединиться к отряду Гамелена, когда корпус Вальми потряс страшный удар. К счастью, капитан Прометея оказался не робкого десятка. После того, как подводная мина, вне всяких сомнений, мы стали жертвами именно этого оружия, поразила наш корабль, пароход подошел к Вальми, и я оставил погибающий флагман. И первым, что я услышал, вступив на борт, стал доклад штурманского помощника. «Мой адмирал, Алжир сообщает, с Веста 4 колоннами подходит русская линейная эскадра».